Глава 4. Темный-темный секрет. Мы начали спускаться в темноту. Каменные ступени уходили вниз круче, чем я ожидала. И воздух становился все более тяжелым и холодным. Фу, ну что за место? С каждым шагом на стенах появлялось все больше мха. Удержаться не так легко, все скользило под пальцами. Так что приходилось двигаться осторожно. Я старалась смотреть под ноги, чтобы не оступиться. Но каждый звук и отголосок шагов вокруг напоминали почему-то о другом подземелье. Местечке, куда я спустилась вместе с Гашиком, скелетом-попрошайкой. И там, кстати, было как-то уютненько, что ли. А тут явно давно никого не бывало. Тогда все было новым и пугающим, но рядом с Гашиком, как ни странно, мне было даже весело. Словно это было настоящее приключение. Ладно, свесело я переборщила, но страха точно не испытывала. Интересно, сколько таких подземных лабиринтов скрывает темнокрылье? Задумалась я, невольно подавшись вперед, чтобы спросить это у бестважа, который уверенно вел меня вниз. «А как много здесь вообще таких мест?» Спросила я, пытаясь скрыть в голосе интерес, но и легкий страх, что такие подземелья могут тянуться бесконечно. Что-то у меня разыгралась фантазия. Бестваж оглянулся через плечо. Его лицо освещалось тусклым светом магического светляка, что он зажег над нашими головами, едва мы начали спускаться. «Много», — ответил он спокойно, словно это был очевидный факт. «Темнокрылье старо, и его энергия уходит глубоко под землю. Здесь есть руины, забытые ходы и лабиринты, о которых до сих пор не знает никто. Некоторые были созданы для защиты, а некоторые — прятать знания или их обладателей». От этих слов вдоль позвоночника пробежал холодок, и я вцепилась в перчатку. Ну, по факту сжала пальцы. Слабая защита, но уж что есть. Спуск казался бесконечным. И от мысли, что эти коридоры могут скрывать кого-нибудь вроде Хурзы, было не по себе. Но бестваж вел себя совершенно спокойно. Мы углублялись все дальше, и свет факела выхватывал из темноты стены, покрытые древними резными узорами. Каждый узор казался частью некой сложной магической системы, хотя я не могла понять, что они значили. Знаки местами были стерты и заросли мхом, но когда светляк бестважа выхватывал их из мрака, на камнях вспыхивали едва заметные искры, будто оставшаяся в них магия все еще пыталась ожить. Вдоль стен на каменных полках стояли полуистлевшие статуэтки. Маленькие фигурки с загадочными лицами, стилизованные под разных существ. Некоторые с клыками и крыльями, другие с рогами и щупальцами. Их каменные глаза, выточенные грубыми, но точными движениями, пристально смотрели на нас. Одна из фигурок, напоминавшая смесь ящерицы и ворона, показалась мне особенно зловещей. Ее клюв был раскрыт, словно в жутком беззвучном крике, а в глазах отражался свет, отчего казалось, что они оживают при каждом шаге. «Ну и местечко», — пробормотала я. «Да? Вам не нравится?» — невозмутимо отозвался бестваж. «Слишком неуютно». «Но все же лучше, чем в королевском дворце». Я чуть не споткнулась. Хорошо, что он придержал меня за локоть и хмыкнул. Проход становился все ниже, и теперь приходилось наклоняться, чтобы пройти. Временами мне казалось, что на самом деле это не обычные каменные блоки, а что-то живое и дышащее. Под ногами хрустнул старый камень, кое-где покрытый тонкой слоистой пылью, словно сюда не ступала нога человека много столетий. Ну или не человека. Какая уж разница чья. Мы миновали длинный коридор, когда я заметила на одной из стен рисунок, выбитый глубоко в камне. Это была сцена охоты, но совсем необычная. Фигура, похожая на древнего воина, сражалась с огромным зверем, который напоминал Хурзу. В руках воина было нечто вроде копья и меч с искривленным лезвием. А зверя окружали линии, похожие на молнии или магические лучи, будто бился в агонии. «Бестваж, «Это ведь не совпадение?» — прошептала я, разглядывая сцену, чувствуя, как внутри поднимается странное волнение. Он остановился, внимательно глядя на рисунок. «Нет», — тихо отозвался он. «Этот проход не просто так был скрыт. Здесь, возможно, записана сама история о том, как возникли эти существа. Или, что вероятнее, тех, кто был призван их уничтожить». Сердце заколотилось быстрее, и я снова взглянула на каменные лица, которые казались странно напряженными, как будто не только мы наблюдали за ними, но и они за нами. Мы продолжали путь, и постепенно коридор стал более-менее нормальным, превращаясь в просторное помещение. Бррр. Оно полутемное и холодное, словно застывшее во времени. Свет факела выхватил из тьмы массивные каменные плиты, выстроенные ровными рядами по обе стороны зала. Ощущение было, будто нас окружили молчаливые хранители древних тайн. Я осознала, что мы стоим в склепе. Почти сразу ощутила, как холодок пробежал по спине, но тут же вздохнула и пожала плечами. После того, как я едва не закончилась от страха в схватке с чудовищем, мрачные залы и безмолвные статуи склепа внушали скорее философское смирение, чем настоящий страх. Подумаешь, склеп. Живые скелеты мне уже встречались. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы никто здесь не оживал и не вставал ни с той ноги. Светляк замер над пыльными каменными саркофагами, на крышках которых все еще можно было различить древние надписи. И я задумалась, сколько столетий эти символы скрывались под землей. Каменные лица статуй выглядывали из тьмы с постаментов, покрытых мхом и пылью, но в их чертах читалась торжественность, почти пугающая в своей замкнутости. Все здесь было настолько старым, что казалось еще чуть-чуть, и эти стены начнут рассказывать свои истории, не дожидаясь, пока их спросят. Нет уж, не хватало мне еще говорящих стен. Определенно после этого приключения потребуется время, чтобы прийти в себя. Я подошла ближе к одному из саркофагов, пытаясь рассмотреть узоры. Наклонившись, заметила, что на крышке был выбит символ, напоминающий фигуру зверя с распростертыми крыльями и длинными клыками. Наверняка здесь был похоронен кто-то, связанный с охотой на этих тварей. «Кажется, это место больше, чем просто склеп», — пробормотала я, окидывая взглядом стены, покрытые рельефами. Бестваж чуть усмехнулся, заметив мой интерес. «Здесь похоронены древние воины и маги, посвятившие своей жизни борьбы с тварями, подобными встреченной Хурзе», — сказал он, и в его голосе послышалось уважение. «И, честно скажу, я понятия не имею, к какому народу они принадлежат и связаны ли со светокрыльем». Я нахмурилась. «А откуда тогда такие предположения, что именно они тут лежат?» «Однажды попалось похожее захоронение». Я кивнула, понимая, что это вполне логично. Бестваж неспешно приблизился к одной из массивных каменных плит. Он аккуратно скользил пальцами по рельефу, будто пытался расшифровать тайные знаки. Мне оставалось только стоять в сторонке и наблюдать, как колдун методично переходит от одного саркофага к другому, иногда останавливаясь, склоняя голову и явно что-то осмысливая. Чем дольше я следила за его действиями, тем отчетливее начинала понимать. Бестваж что-то ищет. Он не просто осматривал саркофаги ради интереса или даже в поисках случайных зацепок. Колдун искал что-то конкретное. Мои мысли заметались как белки, и я стала невольно анализировать. Что могло его так заинтересовать? Что-то конкретное? «Ты что-то ищешь, да?» Не выдержав, спросила я, делая шаг вперед. Он мельком бросил взгляд через плечо, но тут же вернулся к исследованию каменной плиты, будто даже не услышал вопроса. Однако через мгновение все же заговорил, не отрывая рук от камня. «Здесь хранятся знания, которые могут быть полезны не только в драке с монстрами, но и для понимания того, что мы видим вокруг. Не каждый день встретишь склеп, построенный в честь охотников на чудовищ старых времен. произнес он, словно в ответ на мои мысли, но его тон лишь усилил мое подозрение. Я внимательно смотрела, как он осторожно надавливает на край одного из резных символов, словно проверяет что-то. Чем дальше он заходил в своем молчаливом поиске, тем больше мне казалось, что он не просто осматривает, а ищет что-то конкретное, тщательно скрытое и, возможно, ключевое для нас. Я нахмурилась, обдумывая слова Бестважа. Его объяснение звучало слишком туманно. Внутренний голос тут же зашептал. «Это всего лишь отговорка, чтобы избежать прямого ответа. Явно знал больше, чем говорил. И его внимание к деталям в этих саркофагах указывало на определенную цель. Пока он был сосредоточен на очередной плите, я машинально скользнула взглядом по залу, словно надеялась случайно наткнуться на ответ. Глупо, конечно. Внезапно в дальнем углу склепа я заметила слабое, прямо-таки едва различимое свечение, которое не походило на отражение светляка. Оно было тусклым и мерцающим, как отблеск света сквозь туманную завесу. Я замерла. Это еще что такое? Пристальнее всмотрелась, пытаясь понять, что там. Свечение исходило из-под одной из каменных плит, но не снаружи, а как будто из глубины. Забытая тревога снова зашевелилась внутри. Но теперь к ней добавилось любопытство и непреодолимое желание узнать, что скрывается за этим свечением. Я сделала пару шагов вперед, не отрывая глаз от загадочного света, который пробивался сквозь мельчайшие трещины в камне. «Бестваж», — позвала я как можно спокойнее, — «ты тоже видишь это?» Он медленно повернулся, и я заметила, как в его взгляде что-то вспыхнуло. Несколько мгновений молча смотрел на свет. «Вот как значит», — произнес он тихо, скорее для себя, чем для меня. «Как что?» — не выдержала я. «Ей-богу, попробую отпереться, стукну». Но Бестваж уже направился к источнику света, давая знак следовать за ним. Захотелось зарычать, но получилось только фыркнуть. Сейчас пока не до разборок. Поэтому, больше не задерживаясь, я последовала за колдуном. Мы осторожно двинулись к источнику света, шаг за шагом приближаясь к углу склепа. Надеюсь, оттуда никто не выпрыгнет. С каждым шагом я ощущала странную, едва заметную вибрацию, исходившую от камней под ногами. Она была не то чтобы сильной, но ощутимой, словно само пространство откликалось на наше приближение к этому мерцающему источнику. Это ощущение пробирало до самых костей. Что это такое вообще? Или же вибрация идет совсем не от камней? Я невольно покосилась на Бестважа, и что-то в его облике заставило меня остановиться и всмотреться с новым интересом. В этом тусклом, можно сказать, мистическом свете, окруженный древними надгробиями, с оружием в руке, он выглядел почти как герой из темного фэнтези. Тот, что в легендах идет по следам скрытых истин и забытых сил. Пафосно, но красиво. Вон как сосредоточен. Черты обострились, а глаза горели каким-то особенным воодушевлением. Я не могла понять, что именно он чувствует, но в его взгляде читалась осторожность, смешанная с каким-то холодным, почти восторженным предвкушением. Наконец мы остановились перед плитой, из-под которой сочилось то самое свечение. Оно исходило из щелей и трещин, словно запертая внутри энергия вырывалась наружу. Теперь вибрация стала сильнее, и каждый волос на моих руках встал дыбом от напряжения. «Осторожнее!» — вдруг предупредил Бестваж, обернувшись ко мне и прислушиваясь к тишине вокруг. «Здесь может быть защита. Лучше не касайся ничего без необходимости». Прямо вот планировала все облапать. «Ладно, молчу-молчу, а то еще сочтет, что мой лексикон не подходит для уважаемой панны». Поэтому кивнула, не сводя взгляда загадочного света, и с замиранием сердца приготовилась увидеть, что же там прячется. Бестваж поднял руку над плитой, и на его пальцах начали вспыхивать искры магии, яркие и ослепительные. Сначала это было похоже на слабое свечение, но затем магия сгустилась, превращаясь в нечто ощутимое, словно поток света и силы, готовый вырваться наружу. Свет был настолько ярким, что я инстинктивно зажмурилась, чувствуя, как глаза начинают слезиться. Но это не спасло. Свечение проникало сквозь них, заставляя меня отступить на полшага назад. Голос Бестважа, низкий и хриплый, наполнил склеп странной энергией, вибрирующей и пробирающей до костей. На этот раз сильнее, чем ранее. От первых произнесенных слов заклинания по моей коже пробежали мурашки, словно сама магия скользнула по мне, касаясь невидимыми пальцами. Слова были странными, чуть шипящими, будто сами по себе обладали силой, достаточной, чтобы пробудить всех, кто тут покоится. Я чувствовала, как вибрация вокруг усиливается, а воздух становился плотнее и холоднее, заполняя легкие тяжестью, от которой перехватывало дыхание. Наконец голос Бестважа стал громче, слова разлетались эхом, заполняя склеп, и в тот миг я услышала, как плита возле нас задрожала. Вдруг я ощутила, как что-то невидимое, можно сказать, легкое и щекочущее, начинает проникать в мое тело, заполняя меня с головы до ног. Какое странное ощущение, словно невесомые потоки энергии, скользящие под кожей и обволакивающие каждую клеточку. Магия текла по венам, и от нее было не больно, но непривычно, почти леденящее, будто внутри просыпалось что-то древнее, о чем я и не подозревала. Чувство было настолько новым, что я почти потеряла контроль над собственным телом. Мышцы будто откликались на невидимую команду, а пальцы сами собой сжались в кулаки. В голове зазвенело, а в груди разлилось тепло, смешанное с легким покалыванием. На какой-то миг мне показалось, что я стала частью этой самой магии, что она наполняет меня целиком, не оставляя места для обычных ощущений. Казалось, что воздух вокруг загустел. И с каждым вдохом я втягивала в себя не просто воздух, а чистую энергию. И каждый раз, когда я дышала, энергия щекотала и заполняла меня, словно стараясь пробудить что-то дремавшее глубоко внутри. Я открыла рот, чтобы сказать Бестважу о странном ощущении, но тут же замерла, увидев, как он медленно вынимает что-то из узкого схрона в стене. Длинное такое, где-то на 3/4 метра. А еще закованное в металл, поверхность которого была украшена замысловатыми узорами, едва различимыми под сиянием светляка. На металл нанесены рунические знаки. И я ощутила, как от них исходит слабое, но все еще ощутимое свечение, как если бы артефакт хранил древнюю магию, запертую веками. Бестваж издал негромкий возглас, в котором я уловила оттенок восхищения. И это, честно говоря, меня удивило. Обычно его эмоции проявлялись не столь ярко, но сейчас в его глазах мелькнул неподдельный интерес, даже благоговение. Он держал предметы бережно, словно в руках у него была не просто вещь, а что-то более значительное. «Ты знаешь, что это?» — выдохнула я, не скрывая удивления. Бестваж кивнул, не отрывая взгляда от находки. «Да. Точнее, думаю, что да». Он поднял на меня взгляд. «Чем быстрее мы уйдем отсюда, тем будет лучше». Понятнее не стало, но если колдун с тяжелым предметом в руках говорит, что нужно быстро уходить, то не стоит его хватать за рукав и спрашивать. «А почему?» Мы поспешно покинули склеп, пройдя через зал молчаливых гробниц и выбрались обратно в затхлый коридор. Точнее, то, что играло его роль. В свете ускользающих теней предметы казались еще более загадочными. Я то и дело поглядывала на них, но вопросов не задавала. Бества шел уверенно и стремительно, а я старалась не отставать, приглушая каждый шаг, чтобы не нарушить тревожную тишину. Когда мы выбрались на свежий воздух, получилось выдохнуть с облегчением. Лес встретил нас прохладным ветром, и густая крона деревьев дрожала, словно сама природа была не в восторге от происходящего. Мы направились обратно по узкой тропе, оставляя склеп за спиной. И я невольно ловила себя на том, что, оглядываясь через плечо, боялась. Вдруг кто-то или что-то решит последовать за нами. Бестваж шагал впереди с таким видом, будто и не замечал вокруг леса, по которому мы пробирались. Но я-то чувствовала, как деревья нависают над нами. Каждый шорох отдавался замиранием в груди. В общем, прогулки по лесу ночью — это не мое. «Как ты думаешь, за нами могут наблюдать?» — наконец решилась спросить я, нарушая почти неловкую тишину. Бестваж не повернул головы, но я видела, как его глаза блеснули в сумеречном свете. «В лесу всегда кто-то наблюдает», — ответил он спокойно, но не резко. «И все же сейчас мы, думаю, успели раньше других». От этого стало еще неуютнее. «Кстати, а почему появились только мы? Ведь я правильно понимаю, что это артефакты?» «Правильно», — усмехнулся он. «Но мой дом ближе к этому месту. Расставленные ловушки и индикаторы колебаний магии сообщили сразу о появлении Хурзы. Расчеты я сделал верно. Хватило времени и подготовиться, и справиться с задачей. Мы шли по лесу, и, несмотря на холодок, пробирающийся сквозь одежду, мысли все сильнее вертелись вокруг произошедшего. Ну и о нашей добыче. Бестваж явно доволен». «Значит, никто, кроме нас, не знал об этом месте?» — тихо спросила я, все еще переваривая его слова. Бестваж кивнул. Его взгляд был сосредоточен на тропе впереди. Но в голосе мелькнула тень довольства. «Это место, как и многие другие в темнокрылье, скрыто от любопытных глаз, пока кто-то не потревожит его покой. Хурза нарушила баланс, и мои заклинания дали знать об этом. Мы пришли вовремя, пока никто не успел воспользоваться этим. Но вот появление Хурзы явно могли заметить, поэтому задерживаться тут не стоит». Я осознала, что этот лес, как и сам колдун, полон тайн, которые он не всегда собирается раскрывать. Ну и ну. Впрочем, лес меня волнует мало. А вот Бестваж волнует. Возможно, даже больше, чем я когда-либо могла себе представить. Мы углублялись в сумрак леса, и мне казалось, что каждый шаг возвращает нас из древности в настоящее, из мира скрытых магических ловушек обратно в реальность. Вскоре показались огни дома, и тьма вокруг стала не такой давящей. Я почувствовала облегчение. Стены дома колдуна все же казались надежнее этих бескрайних теней леса. «Пришли», — коротко сказал он, оглянувшись на меня. На мгновение его лицо смягчилось, и он кивнул, давая понять, что для нас вечер окончен. «По крайней мере, опасности». Я только кивнула в ответ, чувствуя, как усталость, наконец, берет свое. «Надеюсь, Стиник выполнит свое обещание». «Я бы не доверял этому пройдохе», — вздохнул Бестваж. Не успели мы переступить порог, как перед нами возник сам Стиник, словно поджидал все это время. Его вид был красноречивее любых слов. Сплошное возмущение. Он окинул нас обоих внимательным взглядом, от которого мне захотелось поскорее оглядеть себя в зеркало. Только сейчас я осознала, что видок у нас, конечно, еще тот. «Я все слышал, между прочим. Готовлюсь, стараюсь, а они — наши герои!» — насмешливо фыркнул он, скрестив руки на груди. «В таком виде вы точно впечатлите кого угодно, только не меня. Оба в ванную, быстро! А я уж накрою на стол, чтобы вас там не видно было, пока вы не приведете себя в порядок». Я с трудом подавила улыбку. Даже стукнуть его не захотелось. Ну, почти. Саркастичное ворчание живой тени. Что может быть уютнее после боя с тварью и посещения склепа? Бестваж закатил глаза и устало вздохнул. Но не стал спорить. Просто кивнул мне и направился к себе. «А вы?» Не остался в долгу Стинек. «Следуйте в свои комнаты, милая панна. Понабрались на себя всякого. Теперь отмывайтесь. К тому же...» Он покосился на наши потрепанные одежды. «Не хватало еще, чтобы за столом грязь летела по всей кухне». «Какое же ты хамло!» Мило улыбнулась я. Стинок чуть зацепился за стену, явно не ожидав от меня этого услышать. «Панна, вы грубите!» «О, нет, только напоминаю о границах». Стинек потерял дар речи, что-то булькнул, явно подбирая ответ, но я уже повернулась и пошлепала в ванну. Меня ждала горячая вода, и, к моему удивлению, несколько ароматных трав, которые кто-то заранее бросил в воду. Вдохнув их терпкий, бодрящий запах, я ощутила, как в душе разливается спокойствие, и, наконец, позволила себе расслабиться. Тепло обволакивало, будто смывая все переживания дня, а усталость уходила, оставляя после себя странное ощущение умиротворения. Ощущение, что в этом доме, со всеми его обитателями и странными правилами, я чувствовала себя на своем месте. Когда, наконец, я выбралась из ванны, почувствовала себя обновленной, почти полной сил. Надев чистую одежду, я пошла в столовую, откуда уже доносились аппетитные запахи и приглушенные голоса. Спустившись вниз, я увидела, как Стинек и Бестваш накрывают на стол. Ого, ничего себе! Колдуну не чужды хозяйственные дела. Как это мило. Место выглядело удивительно уютно. Свечи освещали деревянный стол, на котором уже стояли блюда с теплым хлебом, запеченным мясом и чем-то, что подозрительно напоминало свежие овощи. Бестваш, переодетый и, к моему удивлению, заметно посвежевший, встретил меня легким кивком, а Стинек молча указал на мое место, снова напуская на себя свой обычный вид. Не обижается, и то хлеб. «Садитесь, панна», — невинно произнес он, — «и постарайтесь обойтись без наставлений за ужином». «Зараза!» — уколол все-таки. Я усмехнулась и поймала себя на мысли. Поздний ужин, возможно, лучшее, что произошло за последнее время.